не будет ее интересовать. Иногда создается впечатление, что любовь к мужчине стала единственным и значимым инстинктом в ее жизни, вытеснив все остальное. После операции по удалению фибромы и параллельно яичника она упрекнула хирурга не в том, что он лишил ее возможности повторить опыт материнства, но за оставшиеся на животе шрамы. Она уже начала позировать своему художнику. В 1932 году Гала и Поль Эллер развелись, но их переписка, порой односторонняя, продолжается вплоть до 1948 года. «Ты по-прежнему моя жена. Навсегда». Утром просыпаясь и вечером засыпая, каждую минуту я повторяю про себя твое имя — Гала. И это значит, что я люблю Галу. Вот уже 20 лет, как я люблю тебя, и мы по-прежнему неразделимы. Если когда-нибудь ты будешь одна, и тебе будет грустно, ты всегда сможешь найти меня. Далеко не каждый мужчина готов писать после развода такие трогательные строки. А Гала, желая выйти из этого морального и финансового кризиса и веря в гениальность своего нового спутника, начинает задумываться об их будущем. 25-летний художник пока не заработал в своей жизни ни одного су, и Гала быстро поняла, почему. Дали, с его болезненной застенчивостью, отвратительным французским в соединении с испанским акцентом, не был в состоянии продать ни одной своей картины в Париже. Без связи, без друзей, и еще этот панический страх перед большим городом на грани с паранойей. Толпа его пугает. Он боится магазинов, улиц, омнибусов и метро. Он ходит по одной и той же пустынной улице и ест в одном и том же маленьком полупустом ресторанчике с мерзкой кухней, не в силах искать что-то новое и, возможно, лучшее. Казалось, он боялся своей собственной тени. Его способность терять ключи и забывать бумажники становится легендарной, и неудивительно, что он хочет покинуть этот огромный город. Эта идея становится настолько навязчивой, что, казалось, он был парализован и не в состоянии рисовать. Да, это не самый идеальный мужчина для совместной жизни, и все-таки ради него Гала без малейшего колебания отказывается от магазинов и театров, от антикварных лавочек, столь любимых ею, и уютных парижских ресторанчиков, чтобы уехать со своим художником на край света, в Испанию, в небольшой рыбачий поселок Порт-Легат, который ни разу в будущем будет воспроизводиться на полотнах Дали. Гала чувствует, что этот мужчина-ребенок нуждается в ней. Их первая хибара была размером 4 квадратных метра, плюс небольшая пристройка, которая со временем могла бы превратиться в кухню. Ни электричества, ни отопления. Первый чек, который получил Дали за еще не нарисованную картину, ушел на оплату работы столяра, постаравшегося превратить их лачугу в дом, пригодный для жилья. Была реставрирована крыша, установлен душ и туалет, минимальный комфорт, необходимый для их жизни. У Дали пока нет своей мастерской, но Гала все продумала, сделав из их единственной комнаты что-то вроде спальни, салона, ателье, и он начинает рисовать. Это был совершенно иной мир, чем тот, в котором она жила ранее. Простой, почти примитивный, единственным украшением которого стало море. Ничего здесь не напоминало о Париже с его изысканностью. Рыбаки восприняли эту необычную пару очень дружелюбно. Они поняли, что мужчины местны и хорошо знаком с традициями этого края, а женщина оставалась привлекательной даже в самом простом одеянии, типичном для этих мест. Шорты, мужская рубашка, сандалии и велосипед, на котором она ездила за продуктами. Она сама стирает и моет полы, и, как местные женщины, знает, где искать уголь. Вечера были здесь прохладными. Куда-то исчезла принцесса на горошине, как в свое время ее прозвала мать Поля Элюара. Она не боится тяжелой работы, и рыбаки признали в ней свою, оценив тот выбор, который она сделала, покинув городской комфорт. О них уже было все известно. Как в любом поселке, новости здесь распространялись молниеносно. Дали много рисует, то в своем углу, то во дворе, в зависимости от настроения.